Глава восьмая. Особенность творческой биографии Николя Легарека заключается в том, что успех пришел к нему после написания романов более легкого жанра, чем его первые произведения. Бесспорно, «Квинтет красок» обладает всеми художественными достоинствами и представляет собой увлекательную и в то же время честную прозу. Но два первых романа «Солнце в подвале» и «Неслышный крик», опубликованные Легареком еще в молодости и подписанные псевдонимом, сейчас привлекают большее внимание и вызывают большее восхищение. Герой одного из них — мальчик, живущий в несколько странной семье, который испытывает страх и любопытство перед какой-то тайной, скрывающейся в подвале дома, куда ему запрещено заходить. Однако он знает, что в подвале что-то происходит, потому что его родители часто спускаются туда по ночам. Второй роман, во всех смыслах более полновесное произведение, рассказывает о психологической деформации робкого, забитого подростка, вечного козла отпущения в своей компании, который мало-помалу превращается в жестокого убийцу. Эти романы трудно осилить, поскольку они чересчур беспросветны. Подписанные псевдонимом Крис Келлер, они прошли незамеченными, однако послужили Легареку хорошим творческим трамплином, позволившим ему начать серию «Квинтет красок». С тех пор слава писателя росла по мере публикации каждого нового романа серии. Тем не менее, автор немного сожалеет о том, что ему пришлось отказаться от дальнейшего исследования тех мрачных психологических глубин, которые открываются перед читателем его первых книг. Бартеги в задумчивости откинулся на спинку автомобильного сиденья. Он припарковался возле дижонского морга, куда доставили тело Одиль Легарек для вскрытия. Он уже несколько раз перечитал текст, скачанный из интернета вместе с другой информацией о творчестве Николя Легарека. Но именно эти несколько строк привлекли особое внимание комиссара. Они как будто пунктиром пересекали все остальное, вызывая смутное, но неотвязное ощущение чего-то подозрительного. Они служили отголоском других слов, например, сообщение Климана о том, что телефонные провода были перерезаны позади дома, у входа в подвал. Мальчик, живущий в несколько странной семье, который испытывает страх и любопытство перед какой-то тайной, скрывающейся в подвале дома. Подросток, который мало-помалу превращается в жестокого убийцу. Или слов издателя, с которым Бартеги связался, чтобы узнать телефон Легарека. Тот явно взволнованный произнес, едва не плача: «Это ужасно! Как подумаю о том, что Николя предстоит ехать в Лавиль, где он не был уже столько лет!» И, наконец, разговор с самим Легареком. «Где она сейчас?» — спросил писатель, когда Бертеги по телефону сообщил ему о том, что случилось с его матерью. «В морге. Я хочу ее увидеть. Видите ли, она еще не совсем готова. Вам нужно будет ее опознать, но, вероятно, это... Я хочу увидеть ее немедленно», — перебил Легарек. «Неважно, как она выглядит, мне все равно». Такая настойчивость удивила Бартеги, и он согласился, по большей части из любопытства. Сейчас он сидел в машине возле морга, ожидая писателя и обдумывая все детали, которые стали ему известны в последнее время. Комиссар старался не слишком давать волю интуиции и полагаться только на факты. Глядя на пейзаж за окном машины, он машинально отметил, что Дижон — красивый город, в некоторых отношениях похожий на Лавиль, только больше по размерам и лучше освещенный. И, конечно, здесь нет тумана. У входа в морг появилась мужская фигура. Бартеги прищурился. Человек был одет в просторную кожаную куртку, джинсы и тяжелые походные ботинки. Черные волосы, спортивная осанка, темные пилотские очки. Бартеги вышел из машины, пересек улицу. «Месье Легарек?» Человек обернулся на голос. «Я комиссар Бартеги, это я вам звонил». Легарек протянул ему руку, но очки не снял. Бартеги мог видеть его глаза сквозь затемненные стекла, но не мог разобрать выражение. Это его слегка раздосадовало. «Да, да, очень приятно». Наметанным глазом окинув писателя, комиссар тут же оценил его внешний вид. Куртка из превосходной кожи, едва заметная аббревиатура ESL на очках. Одежда и манеры Легарека скорее выдавали в нем представителя литературной парижской богемы, чем уроженца винодельческой провинции. «Признаться, меня удивила ваша просьба», — сказал Бертеги, чтобы сломать лед. «Обычно родственники умерших не слишком торопятся исполнить эту формальность». «Я знаю, то есть догадываюсь. Писатели не совсем обычные люди», — пояснил Легарек. «Особенно авторы детективов. Так же, как и полицейские, я полагаю. Смерть является частью нашей повседневной работы». Бертеги задался вопросом, не шутка ли это, но по выражению лица Легарека понял, что тот говорит серьезно. «Как именно это произошло?» — спросил Легарек. «Но, как я вам уже говорил по телефону, это не вполне ясно. Кажется, у вашей матери был сердечный приступ. Она собиралась позвонить, ее нашли с телефонной трубкой в руке. Но, судя по всему, не успела». Легарек кивнул, затем отвернулся и стал в задумчивости разглядывать асфальт. «Ну что ж, пойдемте», — наконец сказал Бертеги. В регистратуре им сообщили, что тело Одель Легарек находится на 4-м этаже. Они направились к лифту. Когда двери лифта разъехались, внутри уже оказался молодой человек в медицинском халате, держащий ручки каталки, на которой лежал труп, накрытый простыней. Она была не слишком длинной, и из-под ткани высовывались ступни. К большому пальцу с наманикюренным ногтем, лак на котором слегка облупился, была привязана бирка с номером. Молодой человек вышел на 3-м этаже. Когда двери снова закрылись, Легарек сразу спросил, как будто только ждал случая остаться с комиссаром наедине. «А зачем понадобилось вести мою мать в Дижонский морг?» Бертеги не удивился. Это был резонный вопрос. Комиссар его предвидел, и его удивило лишь, что писатель не задал его сразу. «Мы уже прибыли, месье Легарек. Я отвечу на ваш вопрос позже». Они молча двинулись по пустынному коридору. «Это здесь», — наконец сказал Бертеги. За дверью оказалась стена с окошечком, а за ней еще один молодой человек, очень похожий на того, что был в лифте. «Вы понимаете, это не то чтобы официальная процедура», — снова заговорил Бертеги, обращаясь к Легареку. «Все устроено так, чтобы не слишком травмировать родственников. Но я хочу быть уверен, что вы отдаете себе отчет, на что решаетесь». Легарек улыбнулся. Его улыбка была печальной и усталой. Затем молча кивнул и повернулся к двери. Тело под простыней не казалось до такой степени окоченевшим, как то, что они видели на каталке в лифте. И Бертеги тут же понял, что его еще не подготовили к вскрытию. Должно быть, Легарек тоже это заметил, поскольку слегка нахмурился. Бертеги несколько секунд подождал. Наконец Легарек повернулся к нему с вопросительным видом, словно ожидая указаний, что именно он должен делать. Полицейский коротко кивнул служащему, который резким, слегка театральным жестом откинул простыню с лица Одель Легарек. Бертеги невольно отступил и одновременно заметил, что Легарек на мгновение закрыл глаза, потому что мертвое тело его матери, хотя и лежало ровно, все же производило жутковатое впечатление. Рот ее был открыт, пальцы сжаты в кулаки. Затем Легарек, собравшись силами, шагнул к телу матери и взял ее за руку. Бертеги уже собирался сказать ему, что лучше не делать этого до вскрытия, но удержался. В течение минуты в комнате не раздавалось ни звука. Юный служащий тактично отошел в сторону, а Бертеги, оставаясь на месте, продолжал краем глаза наблюдать за Легареком. Тот, наконец, снял очки, и теперь глаза его были полузакрыты. Он не плакал. Казалось, он молится. Его губы слегка шевелились. Бертеги прислушался, но уловил лишь обрывки слов. «Одна лучит ужас». Однако он догадывался, что молитва, если это молитва, не имеет ничего общего с христианским богом. Создавалось впечатление, что это даже скорее диалог, или посмертное наставление, или последняя общая тайна, или некая конечная истина. Или, может быть, послание. При мысли об этом Бертеги невольно вздрогнул. Было что-то жутковатое в этом зрелище. Знаменитый писатель, сжимающий ледяную руку умершей матери и шепчущий ей некое послание, которое нужно передать на тот свет. Тем более, что в это же время комиссар вдруг вспомнил дом на Рю де Карм и слова горничной. «О, ее сын! Она о нем никогда не говорила!» Затем Легарек осторожно положил руку матери ей на грудь, снова надел очки и негромко кашлянул. «Думаю, теперь нам можно уходить», — сказал он, обращаясь к Бертеге. Голос писателя был тихим, но твердым. Служащий снова накрыл тело простыней, и комиссар и писатель направились к выходу. У двери Легарек обернулся и спросил служащего. «Почему у нее такой рот? Я имею в виду, почему он открыт?» Молодой человек слегка смутился. «Это из-за вскрытия?» — нерешительно произнес он. «То есть до него тело стараются как можно меньше трогать?» Легарек, нахмурившись, повернулся к Бертеге. «Но зачем понадобилось вскрытие? Вы же сказали, что она умерла от сердечного приступа». «Да, так и есть, но кое-что непонятно. У вас найдется время выпить кофе?» «Телефонные провода были перерезаны», — без всяких околичностей сказал комиссар. Он и Легарек сидели в кафе, красивом, словно игрушка, небольшом полукруглом здании XVIII века, стоявшем на площади Освобождения, как раз напротив мэрии. «Я не понимаю». «Мы с коллегами тоже не понимаем. Ваша мать была найдена мертвой с телефонной трубкой в руке. Оказалось, что телефонные провода перерезаны. К тому же...» — Бертеге слегка поколебался, но закончил фразу. «Вы сами видели, какое у нее было выражение лица». Бертеге заметил, как Легарек моргнул за темными стеклами очков. «Все, что нам удалось...» — снова заговорил он. «Этого достаточно, чтобы предположить, что ее смерть не была естественной», — перебил комиссар Легарек. «Ну, это ведь вы автор детективов, а не я». Молчание. Глоток кофе. «Во всяком случае, этого достаточно, чтобы назначить расследование», — продолжал Бертеге. «Так или иначе, ваша мать хотела позвонить, но ей помешали это сделать. Таким образом, тот, кто перерезал провода, прямо или косвенно виноват в ее смерти. Наша работа — его вычислить. Расследование убийства, даже непредумышленного, подразумевает и вскрытие». «Я так понимаю, вы хотите сказать, что моя мать была в каком-то смысле убита?» «Я хочу сказать, что она собиралась позвонить, а то, что она не смогла этого сделать, привело к роковым последствиям. Остается выяснить, зачем она хотела позвонить. И кому?» «Все, что вам удастся выяснить, это что какой-то соседский мальчишка решил позабавиться, и это скверно кончилось». Бертеге в который раз попытался различить выражение глаз Легарека, и снова безуспешно. Но нехорошее ощущение усиливалось. Кажется, его собеседник вовсе не жаждал узнать истину. «Давно вы не виделись с матерью?» — спросил комиссар. На губах Легарека появилась безрадостная улыбка. «Это вам нужно для расследования?» «Я знаю, что вы не были в Лавиле много лет», — добавил Бертеге, словно не слыша вопроса. «Да, это так». «Почему?» «Даже не знаю. Может быть, из-за тумана?» «Я переехал в Лавиль 5 месяцев назад, и только сегодня утром его впервые увидел. Ваш знаменитый туман. К тому же с 10 утра он начал рассеиваться». «Вот подождите еще несколько недель. Тогда вы меня поймете. Но, по крайней мере, летом тумана нет. Когда живешь здесь с самого детства, то кажется, что город все время в тумане. И летом, и зимой». После этих слов Легарек отпил еще кофе. Чашка Бертеге так и осталась полной. Комиссар размышлял. Ясно, что писатель пытается сбить его со следа. Напускает туману, так сказать. Кстати, довольно умело. Ну, на то он и сочинитель. Чем-то его манера напомнила Бертеге Сьюзи Блэр, астролога. «Вы давно прибыли в город?» — спросил он. «Чуть больше 3 недель назад». 3 недель? Но где же вы жили все это время? Я так понимаю, не у матери?» «В Золотой виноградине». Бертеге не смог сдержать ироническую гримасу. «Золотая виноградина» — небольшой, но очень дорогой отель, устроенный в стиле средневекового постоялого двора. Он располагался на небольшой возвышенности, откуда открывался потрясающий вид. Цены тоже потрясали. «Надолго вы собираетесь остаться?» «Пока не знаю». «А вы приехали сюда писать?» «Ну, скажем так, я приехал сюда в поисках вдохновения. Я не знаю, сколько еще времени здесь пробуду. Так же, как и не знаю, буду ли писать здесь романы или просто делать заметки. Погружаться в атмосферу. В туман. Да. Бертеги замолчал, размышляя. Если он спросит Лего Река напрямую, виделся ли тот с матерью, это ни к чему не приведет. С тех пор, как вы прибыли, ваша мать ни разу не упоминала о чем-то вроде, ну, скажем, угроз в свой адрес? Я... Нет, если и говорила, то не мне, по крайней мере. Мы с ней не виделись. Это подтверждало слова горничной. Бертеги решил, что заставит противника отступить на заранее подготовленные позиции. Но этот маневр оказался преждевременным. Легорек ни о чем не подозревал. «Вы с ней были не в самых лучших отношениях, так?» Легорек снял очки. При дневном свете полицейского поразил необычный цвет глаз писателя, темно-серый, переливчатый, с сумрачным блеском, унаследованный от покойной матери. «По правде говоря, комиссар, сегодня у меня нет никакого настроения говорить о моих отношениях с матерью». У Бертеги было ощущение, что писатель собирается еще что-то добавить, например, не в день ее смерти, не с полицейским, но вместо этого он сказал: «Вы будете держать меня в курсе дел?» Затем вынул из кармана визитную карточку и ручку. Начертав что-то на карточке, он слегка подвинул ее комиссару, и она легко скользнула по гладкой поверхности стола. Бертеги взглянул на визитку, бледно-голубой фон, инициалы НЛГ и адрес электронной почты. Больше ничего. Ни домашнего адреса, ни телефона, ни рода занятий. Визитная карточка человека, тщательно оберегающего свою частную жизнь от посторонних вторжений и отнюдь не демонстрирующего свой социальный статус. Плюс к тому считающего, что его должны узнавать по одним лишь инициалам, словно это такая же узнаваемая аббревиатура, как, например, ДЭН, доктор экономических наук, или что-нибудь в этом роде. Однако для полицейского он записал номер своего мобильного телефона быстрым, острым почерком. После этого Легорек встал, надел куртку, снова нацепил очки, вынул из кармана несколько монет и положил на стол. Затем протянул руку Бертеги, явно торопясь распрощаться. «Вы знаете, что в вашей комнате на Рю де Карм все осталось по-прежнему?» — мягко спросил комиссар. «Да, я знаю», — ответил Легорек, после чего направился к выходу. Когда Бертеги провожал его взглядом, комиссару на ум пришел классический образ вампира, закутанного в черный плащ, постепенно растворяющегося в сумраке, словно ночной туман. Бертеги еще некоторое время наблюдал за Легореком через окно. Тот подошел к черно-белой мини, припаркованной метрах в 50 от входа в кафе, сел в машину и через мгновение рванул с места. Бертеги понимал, что прав. От него что-то скрывают. Именно так, в безличной форме. Некие они что-то от него скрывают. Будь то Сьюзи Блэр, астролог, или Николя Легорек, сын покойный, в разговорах с ним оба словно соблюдали обет молчания. Они не хотели, чтобы он копал глубоко. Они тщательно дозировали информацию. Мешали ему устанавливать факты. Стремились исказить их, точнее, залакировать. Словно жизнь и смерть Адиль Легорек были полностью лишены каких-либо тайн. Бертеги уже подходил к своей машине, когда зазвонил его мобильный телефон. Взглянув на дисплей, он увидел имя Клеман. «Бертеги», — коротко сказал он. Клеман говорил торопливо и словно запыхавшись, что было абсолютно ему несвойственно. «У нас новый труп. Убийство, я полагаю, хотя не вполне уверен». «Еще одно? Господи, где?» «Я не знаю, стоит ли вам приезжать, но счел нужным сообщить вам, где...» — резко перебил Бертеги подчиненного, как никогда раздраженный его медлительностью. «В Мэрисоне, совсем недалеко от города». «Кто жертва?» — спросил Бертеги. «Не совсем кто. То есть...» Бертеги терпеливо ждал. «Фух!» — Клеман тяжело вздохнул. «Даже не знаю, как сказать. Боюсь, вы примете меня за сумасшедшего. На ферме Моризо жертву звали Хосе, 11 лет, 350 килограммов веса. Это бык. Такое впечатление, что его принесли в жертву прошлой ночью».